На что вы намекаете?» «Я желаю услышать это из ее уст», — сказал я, сел и продолжил исключительно для магнитофона. «Мое желание вполне естественно. Вы заявляете мне, что вместе со своей падчерицей планируете разыграть ее похищение. Вам обеим срочно потребовались $450 000. Единственный способ получить эту сумму от вашего мужа — это имитировать киднеппинг. За мое содействие вы обещаете мне 50 000». Сделав паузу, я снова заговорил. «Киднеппинг карается смертной казнью, и я хочу быть абсолютно уверен в том, что ваша падчерица знает, что делает». «Конечно, знает. Она не ребенок», — нетерпеливо сказала Реа. «Вы убеждены, что ваш муж не заявит в полицию?» — спросил я. Она забарабанила пальцами по подлокотнику кресла. «У вас природный дар тратить попусту время», — сказала она. «Мы это уже обсуждали, не так ли?» Я был удовлетворен. После этой короткой беседы в случае неприятностей ей не удастся разыграть удивленную невинность. Я взглянул на часы, 9:30. «До разговора с вашей падчерицей я не обсуждаю это дело и не занимаюсь им», — сказал я. Реа зажгла сигарету. «Я попросил ее прийти, но она редко меня слушается. Не силой же мне было ее сюда тащить», — сказала миссис Малеру. Я услышал чьи-то шаги. «Может, это она?» — сказал я. «Посмотрю». Я прошел к двери и открыл ее. Внизу, возле ступеней веранды, стояла девушка. Она глядела на меня. Несколько секунд мы не спускали глаз друг с друга. «Привет», — сказала она и улыбнулась. Адетта Малеру была миниатюрна и прекрасно сложена. Легкий белый кашемировый свитер и джинсы, расцветка которых напоминала шкуру леопарда, подчеркивали ее формы. Волосы цвета вороного крыла, как у Нины, разделенные посредине пробором, эффектно спадали на плечи. Мертвенно-бледного оттенка лицо сужалось к подбородку. На вид ей могло быть от 17 до 25 лет. У нее были голубовато-серые глаза, маленький вздернутый носик, небрежно накрашенный малиновой помадой рот. Она казалась олицетворением развращенной молодости. Подобные экземпляры, дерзкие, непокорные, во всем разочарованные, сексуально распущенные, не имеющие цели в жизни, в бесчисленном количестве заполняют суды по делам несовершеннолетних. «Мисс Малеру?» Она усмехнулась, потом стала медленно подниматься по ступенькам. «Вы, должно быть, и есть Али Баба. А где же 40 разбойников?» «Заходи, Адетта», — позвала ее Реа. «Побереги остроумие для своих дебильных приятелей». Девушка наморщила носик, скорчила гримаску, потом подмигнула мне. Вызывающей походкой она прошла мимо меня в коттедж. Ее аккуратные маленькие ягодицы вихляли из стороны в сторону. Я прикрыл дверь. Я вспомнил о магнитофоне. Пленки хватало на 40 минут. Если я хочу записать весь разговор, мне следует поторопиться. «Здравствуй, дорогая Реа», — сказала Адетта, плюхаясь в кресло, стоящее рядом с моим. «Правда он симпатяга?» «Заткнись», — оборвала ее Реа. «Послушай, что тебе скажет мистер Барбер». Девушка посмотрела на меня и взмахнула ресницами. Затем подтянула под себя ноги, положила одну руку на бедро, а вторую оперлась щекой и придала своему лицу насмешливо внимательное выражение. «Я вас слушаю, мистер Баба». Я заглянул в серо-голубые глаза. Подростковое позерство не обмануло меня ни на миг. Глаза ее выдавали. Это были глаза несчастной, заблудшей девушки, неуверенной в себе, знающей, что она сбилась с пути, но не находящей в себе силу вернуться на правильную дорогу. «Я хочу послушать тебя», — сказал я. «Ты поддерживаешь идею похищения?» Девушка быстро перевела взгляд с Реа на меня —